Глава 20. Миллер. Миллер сидел в открытом кафе в расширении туннеля. На площадке выросла высокая бледная трава. Потолок светился белым полного спектра. Церера блуждала в пространстве без руля и без витрил. Законы небесной механики и инерция удерживали ее на прежнем месте, но все остальное изменилось. Прежней осталась система обороны. Прежними остались противоударные ворота порта. Но эфемерный щит политического статуса она утратила. А это было все. Миллер склонился вперед, прихлебывая кофе. На площадке играли дети. Он про себя назвал их детьми, хотя помнил, что сам в этом возрасте считал себя взрослым. Лет 15-16. У всех на рукавах повязки АВП. Мальчики громко и гневно толковали о тирании и свободе. Девочки смотрели, как петушатся мальчики. Древняя история природы оставалась прежней. Все равно разворачивалась она на вращающейся скале, окруженной жестоким вакуумом, или в заповеднике величиной с почтовую марку на земле. Даже в поясе молодые сохраняли несокрушимое бессмертие, непоколебимую уверенность, что для них все будет иначе. Законы физики уступят им, снаряды никогда не попадут в цель, воздух не уйдет, зашипев в ничто. Такое может случиться с другими, с заплатанными боевыми кораблями АВП, с водовозной баржей, с марсианским флагманом, со Скопули, Кентербери, Донаджером, но не с тобой. У молодых, которым счастливо удавалось пережить свой оптимизм, как Миллеру, оставалось немного страха, немного зависти и сокрушительное сознание хрупкости жизни. Впрочем, у него оставались еще трехмесячные жалования компании на счету, много свободного времени и недурной кофе. «Желаете что-нибудь, сэр?» — спросил официант. Он выглядел немногим старше ребятишек на траве. Миллер покачал головой. Прошло 5 дней, как звездная спираль отозвала его контракт. Губернатор Церера скрылся. Выбрался с контрабандой на попутном транспорте, прежде чем разошлись новости. Альянс внешних планет оповестил, что включает Цереру в список официальных владений АВП. И никто ему не возразил. Первый день своей безработицы Миллер пил, а сам чувствовал, что делает это проформы ради. Он обратился к бутылке, потому что так полагалось. Потому что крушение карьеры принято было запивать спиртным. На второй день он отходил от похмелья. На третий заскучал. По всей станции службы безопасности проводили ожидаемые маневры, поддерживая мир и спокойствие. Несколько политических митингов и собраний разогнали быстро и жестко. Да граждане Цереры этого почти не заметили. Все глаза были устремлены на мониторы, смотрели войну. Несколько местных горячих голов, брошенных в тюрьму без предъявления обвинений, не стоили внимания. А лично Миллера все это не касалось. На четвертый день он просмотрел свой терминал и убедился, что 80% входящих поступили до того, как Шаддит перекрыла доступ. Около 1000 сообщений, в каждом из которых могла скрываться нить, ведущая к Джули Мао. Марсианские ядерные заряды пока еще не двигались к Церере. Это могло измениться за минуту, но пока не изменилось, Миллер пил кофе и просматривал корабельные рапорты, примерно по одному в 15 минут. Он подсчитал, что если корабль Холдена окажется последним в списке, на поиск уйдет около 6 недель. Адриан Наполь, старатель третьего поколения, причалил к Палладе в расчетное время. Миллер проверил открытые регистрационные данные и подосадовал, как мало в них содержится, в сравнении с данными службы безопасности. Владелец Стрега Энтони Абрамович. 8 ремонтов, изгнан с Цереры и Эроса как потенциально опасный для порта. Идиот, напрашивающийся на аварию, но полетный план выглядел правомочным, а история корабля тянулась в прошлое и не пахла новой чеканкой. Миллер удалил сообщение. Засранец. Грузовик, курсирующий по треугольнику «Луна, Ганимед, Пояс». Владелец — лунная корпорация «Несуй нос». Открытые базы Ганимеда показывали, что он покинул порт в указанное время и не потрудился заполнить полетный план. Миллер постучал ногтем по экрану. Он бы не стал так себя вести, будь он под радаром. Любой представитель власти мог заинтересоваться этим кораблем хотя бы просто со скуки. Он удалил сообщение. Терминал загудел. Миллер переключился на новое сообщение. Одна из девочек на газоне пронзительно взвизгнула. Остальные расхохотались. Мимо пролетела ласточка. Ее крылья тихо гудели в ровном ветерке воздушной циркуляции. Хевлок выглядел лучше, чем на Церере. Счастливее. Пропали черные круги вокруг глаз, и даже форма лица как будто смягчилась, словно доказывая, что пояс изменил самые его кости, а теперь он приходит в норму. «Миллер», — проговорила запись, — «я только что услышал, что земля бросила Цереру. Не повезло. С сожалением узнал, что Шаддит тебя выгнала. Между нами она надутая идиотка. До меня доходят слухи, что земля решила обойтись без войны любой ценой. Вплоть до того, что готова отказаться от любой станции, ставшей очагом напряженности. Сам понимаешь, если ты очутился между Питбулем и Ротвейлером, первым делом отбрось палку». Миллер хихикнул. «Я подписался в службу безопасности Протогена. Это частная армия большой наглой компании. Но платят они столько, что их манию величия можно потерпеть. Предположительно, платит Ганимед. Но учитывая, сколько дерьма вокруг, кто знает, что за игра идет на самом деле. Оказывается, у Протогена в поясе есть учебная база. Никогда о ней не слыхал, но вроде бы это настоящая гимназия. Я знаю, что они все еще набирают работников, и рад буду замолвить за тебя словечко. Дай знать, я свяжу тебя с вербовщиком. Вытащу с твоей проклятой скалы». Миллер улыбнулся. «Береги себя, партнер», — сказал Хевлок. «Не пропадай». Протоген Пинквотер Аль-Абик. Силы безопасности корпораций, используемые трансорбитальными компаниями как частные армии и наемные войска, чтобы работать там, куда пошлют. Анан Сек держит службу безопасности на Палладе уже много лет, а базируется на Марсе. И АВП, возможно, вербует людей, но вряд ли возьмет Миллера. Ему много лет не приходилось искать работу. Он полагал, что те времена остались позади, что он до самой смерти будет работать по контракту со службой безопасности Цереры. Теперь, когда его вышвырнули, все стало странно расплывчатым. Как во мгновение между ударом и ощущением боли. Надо искать новую работу. На Церере есть бары, куда бывшего копа наймут вышибалой. Есть серый рынок, куда возьмут любого, кто в состоянии создать впечатление законности предприятия. Самое глупое, чем можно было заняться, это сидеть в парке, глазея на девчонок и вытягивая ниточки по делу, за которую он сперва не хотел и браться. Дагон пришел на Цереру в самом начале расчетного срока, владелец кооператив «Глапион», за которым, можно не сомневаться, стоит АВП. Подходит. Только вот полетный план заполнен всего за несколько часов до нападения на Донаджер. Да и сообщение о выходе с СИО выглядит надежным. Миллер скопировал сообщение в файл, куда решил заносить корабли, заслуживающие внимания. «Рассенант. Владелец лунный холдинг Силенциус Курант. Газовый танкер, причаливший к Тихо в самом конце расчетного срока. Силенциус Курант — средних размеров корпорация без видимых связей с АВП». И полетный план, заполненный на Палладе, выглядел правдоподобно. Миллер занес было палец, чтобы нажать кнопку «удалить», но остановился, выпрямился. Зачем бы газовому танкеру идти от Паллады к Тихо? Обе станции — потребители газа. Летать от потребителя к потребителю без захода на заправку — странный способ оправдать расходы. Он запросил полетный план, по которому Рассенант пришел откуда-то на Палладу. И приготовился ждать. Если данные отложены на сервере Цереры, ожидание продлится не больше 2 минут. Уведомление обещало исполнить запрос через 1,5 часа. Значит, его переправили в порт Паллады. В местной базе сведений не нашлось. Миллер погладил подбородок. Пятидневная щетина превращалась в нечто похожее на бороду. Он почувствовал, как губы раздвигаются в улыбке. Запросил определение слова «рассенант» и прочитал. Негодная для работы старая лошадь. Первое значение — имя коня Дон Кихота. «Это ты, Холден, — обратился к экрану Миллер. — Ты воюешь с ветряными мельницами? — Сэр, — спросил официант, но Миллер отмахнулся. Просмотра ждали еще сотни сообщений, и не меньше дюжины были отложены в отдельный файл. Миллер забыл о них, уставившись на запрос к Тихо, словно одной силой воли мог вызвать информацию на экран. Потом, не торопясь, прокрутил назад сообщение от Хевлока. Нажал «Ответить» и взглянул в черный зрачок камеры терминала. «Привет, партнер», — заговорил он. «Спасибо за предложение. Может, я еще поймаю тебя на слове, но прежде чем прыгать, мне надо подобрать несколько петель. Ты знаешь, как оно бывает. В общем, если можешь оказать мне услугу, мне нужно проследить один корабль, а работать я могу только с открытыми базами. К тому же Церера, возможно, уже в состоянии войны с Марсом. Кто знает, понимаешь ли. Словом, если можешь запросить все его полетные планы, сбрось мне, ладно? А я как-нибудь поставлю тебе выпивку». Он помолчал. Надо было сказать кое-что еще. «Береги себя, партнер». Он просмотрел запись. На экране он выглядел усталым, улыбка несколько вымученная, голос звучал чуть тоньше, чем слышался ему самому. Но все, что надо, было сказано. Он отослал сообщение. Вот до чего он скатился. Доступ закрыт, служебное оружие конфисковано. Правда, в норе у него была парочка запасных пушек. Деньги идут к концу. Приходится изворачиваться, просить о помощи в вещах, которые прежде казались рутиной. В каждой мелочи исхитряться против системы. Был он копом, а они превратили его в мышь. А все же, — подумал он, выпрямляясь на стуле, — для мыши я неплохо справляюсь. Со стороны против вращения донесся звук взрыва, взметнулись гневные голоса. Ребятишки на траве прервали игру в «Пощупай меня» и уставились в ту сторону. Миллер встал. Он видел дым, но огня не было. Поднялся ветер. Система циркуляции высасывала нежелательное загрязнение из воздуха. Следовательно, сенсоры не зафиксировали угрозы пожара. Прозвучали подряд три выстрела. Голоса слились в ритмичные выкрики. Миллер не различал слов, но ритм сказал ему все, что надо. Ни катастрофа, ни пожар, ни утечка. Просто беспорядки. Ребята двинулись на шум. Миллер поймал одну девчонку за локоть. Не старше 16, черные волосы, лицо идеальным сердечком. «Не ходите туда», — сказал он. «Собери друзей и ступайте подальше». Девочка оглядела его, обернулась на отдаленный гомон. «Ты ничем не поможешь», — сказал он. Она выдернула локоть. «Хоть попробую», — возразила она. «Подря Интертар, знаешь ли? Ты тоже мог бы». «Уже пробовал», — сказал Миллер. Закрыл терминал и пошел прочь. У него за спиной нарастал шум бунта. Он решил, что это дело полиции. За следующие 14 часов сеть системы сообщила о 5 случаях беспорядков на станции и о нескольких мелких повреждениях. Некто, о ком он впервые слышал, объявил трехфазный комендантский час. Те, кого застанут вне своей норы более чем за 2 часа до или после рабочей смены, подлежали аресту. Тот, кто теперь заправлял шоу, полагал, что сумеет сохранить мир и стабильность, заперев по домам 6 миллионов человек. Хотел бы он знать, что думала об этом Шаддит. За пределами Цереры дела шли все хуже. Банда старателей, сочувствующих АВП, захватила лабораторию дальней астрономии на Тритоне. Они направили телескоп на систему и сообщили в эфир о положении каждого марсианского корабля. А кроме того, передали изображение поверхности Марса в высоком разрешении. Видны были даже загорающие топлес в парках под куполами. Поговаривали, что к станции уже отправлены атомные заряды, и установка через неделю превратится в блестки пыли. Земля все успешнее подражала улитке, втягивая как рожки земные и лунные компании. Не все, даже не половину, но достаточно, чтобы передать всем сообщение. На нас не рассчитывайте. Марс взывал к солидарности землян. Пояс апеллировал к справедливости. А еще чаще предлагал колыбели человечества отыметь самое себя. До срыва пока не дошло, но к тому двигалось. Еще несколько инцидентов, и уже не будет иметь значения, с чего все началось. Марс понимал, что пояс не может победить. а поезд знал, что ему нечего терять. Такой подписки на смерть человечество еще не видывало. Миллер, как и вся Церера, мало что был способен сделать. Но он мог найти Джеймса Холдена, узнать, что случилось со Скопули, проследить нити, ведущие к Джули Мао. Он был детективом. Он делал то, что умел. Прибирая нору, выбрасывая отложения хлама, копившиеся десяток лет, он разговаривал с нею. Пытался объяснить, почему бросил все, чтобы ее найти. Познакомившись с Росинантом, он уже не мог обойти без слова «донкихотство». Воображаемая Джули смеялась или понимающе улыбалась. В ее глазах он казался трогательным маленьким человечком, коль скоро у него не было ничего более похожего на цель в жизни, чем поиски девушки. Она видела в нем орудие своих родителей. Она плакала и обнимала его. Она сидела с ним на почти невидимом балконе, глядя на звезды. Он втиснул все, что мог, в рюкзак. Две смены одежды, бумаги, ручной терминал. Снимок Кандес, сохранившийся от лучших времен. И копию досье Джули, сделанную до того, как Шадид стерла его материалы, с тремя снимками девушки. Он подумал, что за целую жизнь должно было накопиться побольше. Потом покачал головой. Пожалуй, счет сходится. Последний день Миллер провел, нарушая комендантский час, прощаясь с немногими, кто мог о нем вспомнить и кого вспомнил он сам. К его удивлению, Мус, которую он застал в тесном и неуютном полицейском баре, прослезилась и обняла его так крепко, что заныли ребра. Он оплатил проезд на транспорте до Тихо. Койка обошлась ему в четверть оставшихся денег. Не в первый раз Миллер подумал, что надо поскорей отыскать Джули, или найти работу, которая прокормит его на время поисков. Но пока денег хватало, Амир был не так устойчив, чтобы заглядывать далеко вперед. Разве что с черным юмором. Словно в подтверждение этой мысли, его терминал загудел, когда он стоял в очереди на транспорт. «Привет, партнер», — сказал Хевлок. «Насчет той услуги. У меня для тебя новость. Твой объект только что обнародовал полетный план Кэросу. Посылаю приложением открытые данные. Я бы накопал побольше, но в протогене все накрепко закручено. Я говорил о тебе с вербовщицей, она, кажется, заинтересовалась. Дай мне знать, хорошо? До скорой связи». «Эрос, потрясающе». Миллер кивнул стоявшей за ним женщине и покинул очередь, отошел к киоску. К тому времени, как открылся экран, объявили, что посадка на Тихо заканчивается. Миллер вернул билет, получил чисто номинальное возмещение и потратил треть того, что у него осталось, на билет до Эроса. Впрочем, могло быть хуже. Он мог получить известие после отлета. В этом следовало видеть знак удачи. Подтверждение заказа пришло с тихим звоном оркестрового треугольника. «Надеюсь, я не ошибся», — сказал он Джули. «Если Холдена там не окажется, я буду выглядеть ужасно глупо». Воображаемая девушка горько улыбнулась. «Жизнь — это риск», — ответила она.